Глава 4. Роза едва не взорвалась от досады, но усилием воли подавила желание швырнуть в человека чашку с молоком. Вот еще она не собиралась переводить отличный продукт. «Послушайте», — терпеливо заговорила она, — «я оценила старания. Нет, правда, вы с моей матушкой хорошо постарались, но нужно уметь признавать поражение. Я разгадала ваш маневр и...» Не успела она договорить, как ей пришлось замолчать. А все потому, что мужчина поднялся, оперся на столик руками и резко приблизил к ней лицо. Ее взгляд сам по себе пробежался по толстым рубцам, а потом остановился на серых глазах, центр которых был таким черным, что казалось, будто эта тьма способна выплеснуться через край, поглотив собой весь мир. «Что?» — спросила она чуть смущенно, судорожно сглатывая и усиливая хватку на чашке. «У меня что-то на...» «Я не лгу», — внезапно произнес человек. «Я не знаю твою мать. Меня никто не видит и не слышит. Я не помню своего имени». Он произносил каждое слово так, будто вбивал гвозди. Роза моргнула раз, другой, а затем медленно поставила чашку на стол и подняла руку. «Прекрасно», — произнесла она и положила ладонь на лицо собеседника. «Вы должны уважать чужое личное пространство. Мне некомфортно, когда незнакомцы настолько близко». После этого она оттолкнула мужчину от себя, заставляя его отстраниться. Человек не рассердился. Он лишь сел обратно и озадаченно на нее посмотрел. «Я не могу представиться». Роза раздраженно цыкнула и сложила руки перед собой, сплетая пальцы. На коже все еще ощущалось тепло чужого тела. По всему выходило, что человек очень даже материален. «Хорошо», — выдохнула она. «Давайте предположим, что я верю, что вас никто не видит и не слышит. Это весьма странно, но, видимо, бывает и такое. Мне очень жаль, что с вами случилось подобное. Но при чем здесь я? Что вы хотите от меня? Сразу говорю, что у меня достаточно своих проблем». Договорив, Роза со значением посмотрела на мужчину, давая понять, что ему прямо сейчас следовало подняться и уйти. Любой воспитанный человек на его месте поступил бы именно так. Увы, кажется, гость не посчитал ее слова чем-то важным или достойным внимания. «Мне нужна помощь», — произнес он, продолжая сидеть в кресле. «Прекрасно, я тоже не отказалась бы от помощи», — выдала Роза, фыркнув. Косо поглядев на мужчину, она заметила, что ее недовольство никак на нем не отразилось. Роза вздохнула. «Ладно, давайте серьезно. Какого рода помощь? Учтите, если это будет какая-то глупость. Хочу вспомнить, кто я, и сделать так, чтобы меня все видели и слышали». Некоторое время они сидели молча. Роза сверлила незнакомца недовольным взглядом, а тот, в свою очередь, спокойно встречал ее раздражение, держась так, словно ничего не происходит. «Хочу сразу дать понять, что я все еще не верю вам», — заговорила снова Роза и вернулась к своему молоку. «Ваша история звучит слишком надуманной, чтобы быть правдой. Даже с учетом того, что в этом мире якобы существуют такие вещи, как ведьмы и проклятия, вряд ли кто-то способен сделать человека невидимкой, лишив его имени. Но, раз вы так настаиваете на своей версии и не желаете покидать мое общество, я вынуждена пойти у вас на поводу». Роза отхлебнула почти остывший напиток и поморщилась. Только сейчас она подумала, что ей мог попасться обычный сумасшедший, который действительно верил в свою невидимость и притворялся, что утратил память. Наверное, следовало поговорить о нем с кем-нибудь. Учитывая место, в котором она сейчас находилась, кто-то должен был знать о таком примечательном жителе замка. Вполне вероятно, все знали о нем и подыгрывали, не желая спровоцировать безумца на агрессивные действия. «Итак, расскажите мне, что вы помните», — попросила Роза, ощущая легкое беспокойство от своих последних мыслей. Если человек напротив нее на самом деле был безумен, ей явно стоило быть аккуратней. «Ничего», — ответил мужчина, даже не пошевелившись. Неподвижно сидя в кресле, он напоминал застывшую статую, от взгляда которой становилось совершенно неуютно. «Ничего», — повторила Роза. «Хорошо. Совсем ничего?» «Совсем ничего», — эхом отозвался он. «Ни имени, ни фамилии, ни кем вы были раньше, нигде живете?» «Здесь», — внезапно перебил ее человек. «Я живу здесь». «В этой комнате?» — уточнила Роза, ощущая себя психологом, на прием к которому пришел совершенно невменяемый человек. «Нет, в этом замке. Это мой дом». Роза допила молоко и отставила чашку в сторону. После этого она вольно откинулась на спинку кресла, принимая более удобную и расслабленную позу. Раз сегодня не поспать, то она не должна сидеть всю ночь ровно, будто палку проглотила. От этого у нее всегда ныла спина. «Уже хорошо. Мы установили, что замок короля является вашим домом. Вы помните, когда вы были видимым и слышимым?» «Нет», — ответил мужчина сразу, не задумавшись ни на мгновение. У Розы задергался глаз. «Наверное, мы должны порадоваться, что вы хотя бы язык помните». Фыркнула она, а потом потерла ладони, выдавая свою нервозность и то, что ей было неуютно. «Раз все так печально, нам только и остается, что спросить о вас других. Если замок короля ваш дом, то живущие здесь люди должны хоть что-то о вас знать или помнить». Мужчина слегка дернулся, словно хотел что-то сказать, но не произнес ни звука. Он просто продолжил смотреть на нее, не отрывая глаз. Роза и сама почему-то продолжала смотреть прямо на человека. Пусть его лицо было изуродованным, но шрамы совсем не отталкивали. Они вызывали сочувствие, но не брезгливость. Она невольно принялась осматривать гостя более внимательно. Широкие плечи, узкая талия, длинные ноги, сильные руки. Все это ей кого-то напоминало, но она никак не могла вспомнить, кого именно. Волосы у мужчины были темно-русыми и длинными, до плеч, чистыми. «Где вы живете?» — внезапно спросила Роза. «Я имею в виду, у вас в замке есть свои комнаты? Я живу в крыле, в котором мы встретились сегодня днем. Там ваши покои?» — допытывалась Роза, внезапно заинтересовавшись происходящим. В глубине души она все еще не верила мужчине, но если его история правда, то все выглядело очень странным. «Верно. Я могу задавать вам немного бестактные вопросы?» Прежде чем спрашивать о том, что ее действительно волновало, поинтересовалась она. В ответ человек кивнул. И тогда Роза спросила. «А вы моетесь?» Кажется, этот вопрос оказался действительно неожиданным, так как мужчина некоторое время молчал, но потом все-таки соизволил ответить. «Конечно». Роза просияла. Она поймала подлеца на лжи. Как просто это было. В какой-то мере она даже слегка расстроилась, что история ночного гостя действительно оказалась выдумкой. Прищурившись, она наклонилась вперед и поставила локти на колени, опершись подбородком на сложенные в кулак пальцы. «О-о-о!» — протянула Роза ласково, как ей казалось, улыбаясь. «Очень занимательно. Только вот какая проблема. Если вас никто не слышит и не видит, то кто приносит вам воду и готовит для вас ванну? А ваша одежда? Она ведь чистая. Значит, ее кто-то стирает. Как вы можете все это объяснить?» Мужчина, если судить по его спокойному виду, ни на миг не смутился. На его лице будто застыла маска, сквозь которую были видны только глаза. «Я моюсь в прачечной по ночам. Одежду стирают слуги. Я просто оставляю ее там, а потом забираю. Еду беру на кухне». Довольное выражение медленно сползло с лица Розы. «Проклятие! А ведь она была уверена, что смогла подловить его. Но ничего, — решила Роза, — она еще выведет его на чистую воду». Неловко откашлявшись, она вернулась в прежнее положение и посмотрела на мужчину так, будто ничего не произошло. «Хорошее решение в вашем случае», — похвалила она, не зная, как еще сгладить момент. «Как думаете, почему с вами такое произошло?» В комнате воцарилась тишина. Розе казалось, что она слышит, как гудят камни. Вероятнее всего, это был просто ветер. Она метнула взгляд на давно потухший камин и поежилась. Никто из слуг даже не подумал поддержать огонь в ее покоях. «Меня прокляли», — выдал все-таки мужчина спустя время. Причем его голос звучал не очень уверенно. «Или вы умерли?» Внезапно произнесла Роза, вспомнив, как днем встретилась с королем, который с толпой прихлебателей шел в подземелье посмотреть на какого-то духа. «Вы призрак. Их тоже никто не видит и не слышит». «Но ты меня слышишь и видишь», — не согласился незнакомец. «Не аргумент», — азартно сказала Роза. «У меня может быть просто дар». «Это как?» — прозвучало с крайним любопытством. Роза сдулась. На самом деле она сомневалась, что все дело в даре. Насколько она знала, в роду Розали не было никаких колдунов и ведьм. Вполне возможно, что дар перешел вместе с ней, вот только Роза никогда раньше не замечала за собой никаких магических способностей. В прошлой жизни она не видела ни призраков, ни привидений, была обычным человеком, лишенным какого-либо потустороннего дара. «Нет», — призналась она. «Но ты меня все-таки видишь. Почему?» — полюбопытствовал мужчина. «Кто его знает?» — отмахнулась Роза. У нее была лишь одна догадка. Если на человеке действительно лежало проклятие, то она могла игнорировать его из-за своего иномирного происхождения. Других вариантов не было. «Вряд ли это важно», — добавила она. «Сейчас нужно понять, почему тебя никто не видит. Для начала мы еще раз убедимся, что все именно так, а потом начнем искать выход из ситуации». Роза не могла смириться до конца, что человек говорит правду, поэтому хотела получить больше доказательств. «А сейчас мне хотелось бы лечь спать. День был длинным, и я устала». На этот раз Роза даже не подумала о тактичности. Она уже усвоила, что этому человеку все нужно говорить прямо, иначе не поймет. Как она и надеялась, мужчина поднялся и распрощался. Вот только вместо того, чтобы, как все нормальные люди, выйти через дверь, он подошел к углу и исчез. Исчез. Просто растворился в темноте, словно так и должно быть. Роза протерла глаза, а затем схватила один из подсвечников и подошла к месту, где только что скрылся ее незнакомец. «Должна быть дверь», — пробормотала она, ощупывая руками пустой угол. «Там не было ничего». Когда осознание дошло до нее, Роза с пустым взглядом вернулась к креслу и рухнула в него, аккуратно поставив подсвечник на стол. Некоторое время она сидела неподвижно, а затем испуганно вскочила и бросилась в спальню. Торопливо раздевшись, она задула все свечи, хотя, видят боги, хотелось оставить свет, но даже во время паники Роза не рисковала случайно спалить замок короля, и спряталась под одеяло. Накрывшись головой, она некоторое время смотрела прямо в темноту, но вскоре ей стало жарко. Ей пришлось откинуть край одеяла. «Неужели действительно призрак?» — пробормотала она ошеломленно. По ее мнению, только они могли проходить сквозь стены. Ни один материальный человек не был способен на это. Подобное противоречило любым законам природы. Значит ли это, что человек, которого она недавно считала либо мошенником, либо сумасшедшим, все это время говорил ей правду? Первым она ощутила вполне закономерный страх. Призрак ведь уже не человек, мало ли что у него в голове. Ты просто жутко. Следом за страхом пришла паника. Роза вспомнила, как вела себя с предполагаемым существом иного мира. Ей хотелось побиться головой обо что-нибудь твердое, чтобы впредь не быть столь опрометчивой. Минут через пять она успокоилась и почувствовала сильный интерес. Все-таки прежде ей не доводилось встречаться с чем-то настолько мистическим и волшебным. Собственное попадание не в счет, это совсем другое. Если верить теориям, у незнакомца должно остаться какое-то незавершенное дело, поэтому он и не отправился в загробный мир. Это даже как-то клишировано, старый замок и призрак. Интересно, что его задержало. Роза перевернулась с одного бока на другой и подложила руку под щеку, размышляя о том, как помочь человеку отправиться в мир иной, когда он ничего себе не помнит. Может быть, он сам знает причину своего пребывания в замке? Надо будет у него спросить. На этой мысли она и уснула, а утром проснулась резко, словно вынырнула из глубокого омута, наполненного сценами шатающегося по темным туннелям полупрозрачного призрака, на руках которого гремели цепи. Он летал за ней, тряс бородой и приговаривал: «Я Джаспер, я добрый дух». Проморгавшись, Роза зевнула и потянулась. «Приснится же ерунда!» Оглядев комнату в дневном свете, она удовлетворенно улыбнулась. «Никаких незнакомцев, поджидающих по углам». Поднявшись с кровати, Роза оделась и вышла из спальни. В гостиной на столике обнаружился завтрак. Это хорошо, если бы не одно «но». Сжав губы, Роза прошла к креслу, села в него и подтянула к себе поднос с едой. При этом она старалась не обращать внимания на человека, сидящего напротив. На завтрак ей принесли яичницу, кусок душистого хлеба, яблоко, сладкий пирог и чай с молоком. Все сытное и вкусное. Аккуратно расправляясь с едой, Роза не поднимала взгляда. Ей не хотелось прямо сейчас ни с кем говорить. Она собиралась насладиться едой в полной мере. Увы, ее желание не воплотилось в реальность. «Так и будешь меня игнорировать? Какое отвратительное воспитание!» — недовольно проворчала Беатрис, глядя на падчерицу с неприязнью и возмущением. Девчонка делала вид, будто никого, кроме нее, в комнате не было. Роза на миг замерла, а потом разочарованно вздохнула. Она надеялась, что мачеха этого тела, встретив такое игнорирование, просто уйдет. Зря надеялась. «Что вы хотели?» Аккуратно вытерев губы предоставленным полотенцем, спросила Роза и все-таки посмотрела на женщину напротив. Беатрис едва сдержалась, чтобы не начать браниться, но сумела остановить себя. Натянуто улыбнувшись, женщина более ласково, как она полагала, посмотрела на дочь своего покойного мужа. «Я надеюсь, ты все обдумала?» произнесла она, складывая руки на коленях, будто самая благовоспитанная леди. «О чем вы говорите?» — уточнила Роза, ощущая, как голова заранее начинает болеть из-за нового спора. «О графе Коуэля, конечно же», — спокойно сказала Беатрис и снова улыбнулась. «Я не...» — Роза не договорила. В этот момент из ее спальни, как ни в чем не бывало, вышел вчерашний гость. Заметив Беатрис, он обошел кресло, в котором она сидела, и встал около стены, опершись на нее спиной. Роза обратила внимание, что мачеха никак не отреагировала, когда в комнате стало на одного человека больше. Прищурившись, Роза оценивающе посмотрела на своего гостя. Она не знала, насколько тактичным будет попросить его помочь ей припугнуть надоедливую мачеху. Не сочтет ли тот, что она беззастенчиво пользуется его природой? «Куда ты смотришь?» — резко спросила Беатрис, переводя взгляд с Розы туда, где по-прежнему стоял незнакомец. Вот только если судить по ее незаинтересованному лицу, на месте человека она ничего не видела. И это только сильнее убедило Розу в правдивости слов мужчины. Она сомневалась, что у Беатрис хватило бы актерского таланта, чтобы сыграть настолько убедительно. «Никуда», — любезно ответила Роза и поднялась. «Мне нужно отлучиться ненадолго». «Не смей так просто заканчивать наш разговор», — возмутилась женщина. «Я не собираюсь бегать за тобой постоянно. Ты должна понять, что я действую в твоих интересах». «Конечно, конечно», — фыркнула Роза и спокойно направилась к выходу. «И деньги графа, которые он, я больше чем уверена, предложил вам, дорогая матушка, к этому не имеют никакого отношения, не так ли?» Беатрис вспыхнула, с ненавистью посмотрев на падчерицу. В этот момент она как никогда ранее терпеть не могла дрянную девчонку, посмевшую открыто говорить о столь тонких и деликатных вещах. Все-таки надо было больше внимания уделять ее воспитанию, не отдавая все на откуп мертвого ныне мужа. Возможно, в таком случае Розали с большей готовностью пошла бы на жертву ради нее. «Они нам понадобятся», — вскинув подбородок, заявила Беатрис. «Ты скоро поймешь, как дорого стоит жизнь здесь, в столице. И если ты не будешь выглядеть определенным образом, высший свет высмеет тебя, а потом отбросит на обочину дороги. Ты просто станешь никому не нужна. Да и король не взглянет в твою сторону второй раз». Роза хмыкнула и оглянулась на мачеху. Та просияла, словно была уверена, что упоминание короля обязательно даст свои результаты. «Ничего», — улыбаясь, сказала Роза, а потом посмотрела на своего гостя и кивнула, давая понять, что хочет поговорить с ним наедине. «Переживу». После этого она вышла в коридор и закрыла дверь, оставляя возмущенно кипящую женщину в одиночестве. У Розы сейчас имелись более интересные дела. Выслушивать в очередной раз мачеху совершенно не хотелось. Вспомнив, где она вчера встретила незнакомца, Роза целенаправленно отправилась в заброшенное крыло. Как только она покинула зону, где слуги попадались на каждом углу, Роза стала замечать запущенность замка. Казалось, никто не заходил в эту часть годами. Вчера она больше была увлечена гобеленами и картинами, поэтому на такие вещи особо не обращала внимания, но сейчас это стало для нее очевидным. Незнакомец все это время шел следом. Роза не осмеливалась заговорить с ним в более населенной части замка, опасаясь, что ее застанут за разговором с воздухом и сочтут сумасшедшей. Добравшись до безопасного места, она остановилась и повернулась. Человек вскоре оказался рядом. Вот только одна мелочь привлекла внимание Розы. Нахмурившись, она смотрела полы. Видно было, что их никто давно не подметал и не мыл, настолько давно, что на поверхности образовался слой пыли, и на этом слое были заметны следы. Осмотрев их внимательно, Роза с подозрением взглянула на незнакомца. «Пройди немного вперед», — обратилась она к нему. Тот не заставил просить себя дважды, просто сделал два шага вперед, глядя на Розу вопросительно. Сама Роза в этот момент хмуро изучала след, оставленный мужчиной в пыли. Задумчиво постучав себя пальцем по подбородку, она посмотрела прямо в глаза мужчине. «Я не думаю, что ты призрак», — выдала Роза наконец. И пусть она сама еще недавно думала именно так, факты говорили о другом. «Призраки нематериальны, насколько я знаю, а ты оставляешь в пыли след». «Я не говорил, что я призрак», — тихо произнес мужчина. «Да?» Роза удивленно на него глянула, а потом вспомнила, что незнакомец действительно ничего подобного не говорил. Она сама сделала такие выводы. «Да, я сказал, что это может быть проклятие». Роза покивала с умным видом, но сразу ничего говорить не стала. Она и так умудрилась выставить себя невнимательной. «Здесь есть комната, в которой мы могли бы спокойно поговорить без риска попасться на глаза другим?» — спросила она, подходя ближе к мужчине. Тот вместо ответа кивнул и повел ее дальше по коридору. Спустя какое-то время они вошли в поистине шикарные покои. Мало того, что они были раза в три больше, чем выделенные ей, так еще и обстановка свидетельствовала, что комнаты предназначены для исключительно богатого в этом мире человека. «Ничего себе!» — удивилась Роза, с интересом осматривая пушистые ковры, тяжелые занавески из богатой плотной ткани и громадный камин, сделанный с особым старанием. На нем даже решетка была выкована искусно. Мужчина безразлично посмотрел по сторонам. Казалось, его мало волновала окружающая обстановка. Дождавшись, когда Роза обратит на него внимание, он опустился в кресло около камина, указав рукой на второе. Прежде чем сесть, Роза провела рукой по предмету мебели, но пыли на нем не обнаружила. «Кто-то приходит убираться?» — спросила она. На этот раз в вопросе не было подвоха. «Сам убираю», — признался мужчина. Слуги сюда никогда не заходят. Когда я прошу их, они не слышат». «А ты пробовал написать?» — с интересом спросила Роза. «Пробовал», — ответил человек. «Но как только я беру какой-то предмет в руки, все перестают его замечать. Я писал записки разным людям, но они всегда просто игнорировали их, даже после того, как я клал их на видное место». Роза выдохнула и устроилась в кресле более расслабленно. «Это совсем странно», — пробормотала она. «Ты сказал, что это может быть проклятие. Ты что-нибудь о них знаешь?» Мужчина покачал головой. Потом его задумчивый взгляд переместился с Розы на потушенный камин, в котором еще виднелись тлеющие угли. «Я пытался читать книги из библиотеки, чтобы найти причину, но каждый раз что-то будто ускользает от меня. Словно нечто не дает тебе найти ответ». «Да», — просто ответил мужчина. «Это точно магия», — хмыкнула Роза. Ее слова даже для нее самой казались дикими, но как еще объяснить происходящее? «На всякий случай уточню, у тебя нет никаких позывов что-то сделать, например, отомстить кому-нибудь». «О чем ты?» — спросил мужчина. «Просто, чтобы исключить природу призрачности», — смущенно ответила Роза. «Я слышала, что призраки не уходят в мир иной, когда у них на земле остаются какие-нибудь незаконченные дела. Месть кажется подходящим поводом. Тем более, что ты, то есть я хотела сказать, твое лицо, ну...» Роза окончательно смутилась. Явно не следовало напоминать другому человеку о его увечности. Это было невежливо и некрасиво. Мужчина, казалось, не рассердился. Он просто задумчиво постучал пальцем по подлокотнику кресла, а потом, спустя некоторое время, покачал головой. «Тогда ладно». Роза выдохнула и попыталась улыбнуться. «Все равно это лишь формальность. Нет сомнений, что ты не призрак». «Но постой». Внезапно громко произнесла она, вспомнив кое о чем важном. Подавшись чуть вперед, Роза осмотрела человека перед собой еще раз и нахмурилась. Вся эта ситуация явно хотела запутать ее. «Если ты не призрак, то как прошел сквозь стену?» Мужчина взглянул на нее озадаченно. «Я не проходил сквозь стену», — убежденно выдал он. «Это невозможно, ты должна об этом знать». Роза моргнула раз, другой, а потом фыркнула. Он решил пошутить над ней.